Внутреннее убранство собора было до мелочей знакомо Александру. Резной узорчатый иконостас, высокие массивные колонны, надгробие предков, отца и матери. «Молитвою любви и надежды напутствует тебя Россия», — сказал ему в день коронации митрополит Филарет. «А если Корф прав? Если завтра возникнет анархия и начнется распад империи на все Божье воле?» Александр необъяснимо знал, что он не только помазанник Божий, но и орудие в руках его. В гулкой пустоте собора он вдруг услышал позвякивание шпор своих адъютантов. Они замерзли в тонких сапогах. Пора возвращаться. Отказавшись от саней, он вновь мерным шагом пошел через длинный мост с редкими тусклыми фонарями. Поднятый бобровый воротник шинели надежно укрывал от ветра. Но когда Александр оглянулся, влажный и холодный ветер с размаху ударил в лицо. Громада крепости, темные силуэты стен, бастионов, фонарь над Нарышкиным бастионом, высокий шпиль, ярко освещенный луной. Там рядом цари и преступники, там средоточие России, ее главный нерв. Он вдруг увидел рядом бравую рожу полицейского, стоявшего возле фонаря. Тот бодро вытянулся, прижав руку к козырьку каски. А на другой стороне Невы протянулся зимний дворец, как живое тело, нежное, уязвимое, родное, со слабостями и грязноцой. Редко где горели окна, чаю бы горячего с ромом. Знал бы кто, как трудно ему бороться со всей страной и с самим собою, и что тяжелее. Он давно осознал, что за начатые перемены приговорен с обеих сторон, и приговор обжалованию не подлежит. Можно лишь попытаться отсрочить приведение его в исполнение. Отец был слаб, но и мудр в том, что не решился на проведение освобождения. Отныне жизнь императора напрямую оказывалась связанной с начатыми реформами, а освобождение было лишь началом. Что скрывать? За всеми внушениями, сомнениями и колебаниями, переменчивостью решений и противоречивостью намерений стоял жестокий конфликт между любовью к жизни и долгом. Александр любил жизнь во всех ее проявлениях. Он знал в полной мере ее радости и умел ценить их и наслаждаться ими. Но бремя царское, возложенное на него 5 лет назад в Московском Успенском соборе, обязывало к иному, хотя бы за этим иным, и таился топор палача. Мудрено ли? Он был человек, хотел просто жить, такое простое и естественное желание. Но он же был и помазанником Божиим, и не мог бросить возложенный на него тяжкий крест ответственности за Россию. Это мучительное раздвоение, выбор между спасением жизни и души терзал постоянно. Многие мемуаристы отмечали странный, загадочный взгляд государя тогда и после. А ему было очень трудно. Утром 19 февраля Александр Николаевич с семьей был у обедни в Малой Дворцовой церкви. Затем, как обычно, в комнатах императрицы пили чай, завтракали. Дети были молчаливы, чувствуя волнение взрослых. Отставив пустую чашку, Александр бросил на стол салфетку и пошел в свой кабинет. Мария Александровна быстро перекрестила его. Она вполне понимала значение принятого им решения, важность и опасность его. И как покойная свекровь в декабре 1825 года была готова в полной мере разделить с мужем-государем всю чашу испытаний, какая выпадет. Только бы этого захотел Александр. Александр Николаевич прошелся по просторному кабинету, позвонил и послал камердинера с приказом вновь открыть малую церковь и посмотреть, чтобы туда никого не пускали, даже священника. Он медленно пошел следом за камердинером и, по рассказам очевидцев, пробыл в церкви 20 минут, вышел необычно скорым шагом и направился в кабинет. Там сел за стол, на котором были приготовлены все бумаги, и стал их подписывать. 35 раз ему пришлось поставить свою подпись «Александр». Крупное «А» широким росчерком и мелкие другие буквы, росчерк наверху и внизу. Положил гусиное перо на подставку. Позже оно было передано в Московский исторический музей и откинулся в кресле.